Глава 20. Протяжный вой Маруськи. Бежать, сломя голову в кластер коалиции, Фаза отказался наотрез. Он в любом случае желал переговорить с Персом, решить вопрос с котами, хорошо спрятать оружие, патроны и другое барахло, которым они успели обрасти. У Чалова ума хватило не настаивать, но он попытался навязать охрану, объясняя ее необходимость тем, что дар Фазы для коалиции бесценен. Кроме того, опасность представлял отряд Оливьера и особенно Чумба с тяжелым пулеметом. Чалый, не зная, что делать с хорошо вооруженной группой, запросил поддержки у своего начальства, и оно пообещало разобраться. Ему следовало ждать нового начальника охраны, который вопрос с Оливьером закроет окончательно. А вот Фазе с Персом надо выбираться. Их прикроют парни Чалова и постараются отвлечь внимание погони на себя, а заодно испортить настроение преследователям. «Фаза, ты в коалицию точно придешь, не передумаешь? Дай слово. Мне это очень важно». Фаза всегда плохо переносил давление на свою личность и терпеть не мог, когда им пытались управлять или загонять в жесткие рамки какой-либо организации. Но сейчас явно не тот случай. Чалый перед ним стоял растерянный, как побитая собака, и мял лицо, отводя в сторону глаза. Фаза для себя уже решил, но выдержал паузу и хлопнул несчастного сталкера по поникшему плечу. «Даю слово, что приду в торговый полис и поговорю с вашими боссами, но не сразу. Мне надо свои дела закончить. Через пару недель. Нормально будет?» «Нормально. Главное, дойди, не передумай. На вот, держи». Чалый, трясущимися от волнения руками, достал из кармана маленький пузырек из-под таблеток, открыл и подал Фазе. «Это что? Неужели красная жемчужина? Да ты с ума сошел! Мне за нее всю жизнь не расплатиться!» «Если слово сдержишь и придешь в торговый полис, то рассчитываться не придется. И более того, там жемчугом тебя еще подкормят. Ну а если потеряешься...» Чалый пожал растерянно плечами. «С меня начальство всего скорее шкуру спустит и отправит на охрану караванов. И вот что. Давай глотай ее при мне, а у ребят на кухне запьешь спрайтом. Оно мне так спокойней будет». Пока они беседовали с Чалым, команда Оливьера успела проверить офисное здание и вернулась к разбитой газораспределительной подстанции. Четыре человека собрались с плотной кучкой вокруг кваза и тихо совещались, решая, очевидно, что делать дальше. Но спокойно поговорить им не дали. Окно с синей занавеской распахнулось, из окна на асфальт вылетела бутылка и со звоном разлетелась на осколки. В оконном проеме показался пьяный и явно нарывающийся на неприятности паштет, весьма известная в широких сталкерских кругах скандальными выходками личность. «Чомба! Привет, урод! Давно не виделись! Ты нафига с этими придурками связался?» На звон бутылки стоящая внизу компания вскинула стволы, но узнали паштета и расслабились. Похожий на лотерейщика квас в юбке поставил на приклад свой пулемет, и клыкастая пасть ощерилась в приветливой улыбке. «Уймись, паштет, ты сам знаешь, я теперь на Оливьера работаю». «Да нафига тебе, Оливьер, Чомба? Неужели сам не видишь, что он похож на пидора?» Из окна, кувыркаясь на лету, вылетела еще одна бутылка, но не упала, а замерла в 2 метрах от земли. Повисела как бы в задумчивости секунду, взмыла вверх и разбилась в дребезги о стену рядом с тем окном, откуда ее выкинули. Паштет проворно отскочил в глубину комнаты и метнул уже 3-литровую банку с помидорами, перехватить которую в воздухе у Оливьера не хватило сил. Банка глухо лопнула у босых ног Чомбы, обрызгав томатным соусом клетчатую юбку. «Ты говно, Оливьер, а не телекинетик! Понторез! Говно и пидор! Если еще раз увижу в нашем стабе, то так и знай! Я тебе в рожу при всех плюну!» «Дофига, паштет, базаришь! Спускайся вниз и плюнь прямо сейчас! Заодно за гнилой базар ответишь! Или ты можешь только из окон банками кидаться?» «Не, предъява тебе кинута, ты поднимайся, но один на один, остальные пусть внизу стоят, а пока на, еще покушай!» Очередной снаряд паштету подал трясущийся от смеху чалы. 2-литровую банку с грибами, которые испортились, и у банки вздулась крышка. Паштет брезгливо взял ее за донышко и метнул вниз, выцеливая, разумеется, Оливьера. Тот увернулся, и банка разбилась о пулемет Чомбы, уляпав вонючим содержимым всю компанию. Тишину взорвал бешеный рев кваза, но Фаза с Персом его услышали издалека. Они быстро уходили, перебегая от одного дома к другому, стараясь не терять из поля зрения выпущенную вперед Маруську. Следовать за Фазой в коалицию Перс согласился не колеблясь, но напомнил про котов и нажитое имущество, бросать которое на произвол судьбы обоим было жалко. Если с барахлом все обстояло просто, оно без проблем распихивалось по тайникам закладкам, то котов в закладку не засунешь. Ладно, жрач, он далеко от дома не отходит. Но вот свежак давно стал полноправным членом их команды, хотя, конечно, в далекий поход брать его с собой не стоило. Зато Маруську никуда пристраивать не нужно. Сама побежит с ними и разрешения ни у кого не спросит. До своего убежища, ставшего родным, друзья дошли без приключений. Навстречу радостно мяукая появился жрач и тут же получил ложку живчика, которую вылезал с урчанием. Фа загладил кота, а Перс, отчаянно ругаясь, выгребал крыс, выловленных и разложенных по подвалу в их отсутствие. А что? Нормальная такая кошачья психология. Хозяева пришли усталые, голодные, а тут им деликатес, дохлые крысы. Можно с аппетитом поужинать и не забыть поблагодарить жрача. Путь в коалицию лежал через факторию, и Фаза предложил коту оставить там, но у Перса имелся свой взгляд на вещи. Он предлагал недалеко от убежища лошади оборудовать тайник, сложить туда все их имущество, а самим, забрав с собой котов, двигаться к девчонкам в башню. Девочки обрадуются, у них можно недельку пожить и хорошенько отдохнув идти к сталкерам, где чалы их переправят куда надо. Фаза на Марго реагировал спокойно, но Перс, похоже, втрескался по уши в лаванду. И как можно пренебречь чувствами друга? Пришлось одобрить и согласиться. На следующий день Фаза собирался хорошенько отоспаться, но его влюбленный друг поднялся рано и начал спешно собираться. Перс от мысли, что проведет со своей лавандой целую неделю, сделался абсолютно неуменяем, и Фаза всерьез задумался, как от него избавиться. Обычно продуманный в мелочах Перс хаотично бегал, не зная, за что схватиться. И когда он предложил вообще ничего не прятать, а просто заварить проломы арматуры и ехать в башню, Фаза не выдержал. Он взял большую сумку, сбрызнул внутри живчиком, и через минуту там сидели оба кота с азартом вылизывая дно. Вручив сумку Персу, он велел ему убираться в башню, оставить там котов и вернуться за ним ровно через 2 дня. Фаза брался в одиночку все подготовить к эвакуации и перенести вещи ближе к пристани, откуда их можно быстро загрузить в лодку. Перс пробовал возражать, но был выставлен на улицу вместе с котами и смирился. Четко оговорив дату и время, когда он вернется, друзья расстались. Фаза вздохнул с облегчением и начал спокойно собираться. Сначала он выпил кофе, потом осмотрел имущество, которое предстояло спрятать, и понял, что расстаться с Персом он поторопился. Как, например, одному перемещать бочку с бензином или 40-килограммовый генератор? Но что сделано, то сделано. Сожалеть поздно, и он пошел искать место для закладки. Жизнь – штука малопредсказуемая, и конюшню лошади списывать со счетов не стоило. Тем более, что убежище удобно располагалось в 1 километре от быстрого архангельского кластера. Подвальчик следовало законсервировать, и закладка со снарягой должна располагаться совсем рядом, желательно в шаговой доступности. Бабах! Тяжелая, вросшая в землю крышка колодца приподнялась, ломик соскочил, и она с шумом грохнулась обратно. Фаза снова вставил лом, напрягся, приподнял крышку еще выше, но та опять упала на свое место. Он чертыхнулся, засунуть в щель валявшийся рядом молоток оказалось некому. У него всего 2 руки, а Перс, наверное, уже подъезжает к башне. Выручила длинная палка, которую он в нужный момент пихнул ногой и зафиксировал чугунный блин в приподнятом положении. Дальше дело техники. Фаза, работая ломиком, провернул крышку по оси в сторону и посветил фонариком в обложенную красным кирпичом яму. Повезло. Колодец оказался водопроводным, размеры которого всегда больше канализационного. Освещенная лучом фонаря камера имела габариты кухни в квартирах типа «Крущевка», то есть примерно 6 квадратных метров. Конечно, учитывая наличие ржавых труб, кранов, задвижек, в колодце особо не развернешься, но барахло поместится. Фаза решил, что место подходит, и в первую очередь опустил вниз на веревке генератор. Дальше началась тяжелая работа. В колодец пошли матрасы, лишняя одежда, вся вода в бутылках, прибуса, консервы, оба дробовика с патронами, лук, которому почти не осталось стрел, и автомат Калашникова калибром 7,62 мм. Топчаны в убежище и самодельный душ он разобрал на доски, доски сложил в штабель, сел на него и закурил. А зачем вообще чего-то тащить к девчонкам в башню? Какой смысл? Они торговки, оружия и патронов там навалом, продуктов хватает, одежда и все необходимое для жизни есть. Нет, разумеется, садиться девочкам на шею некрасиво, и они с Персом совсем не так воспитаны, но есть горох, янтарь, спаран и черный жемчуг. После раздумий и сомнений Фаза отнес к реке лишь самые деликатесные консервы и запас патронов к пулемету и своему автомату калибром 5,45. Про спиртное тоже не забыл. Стичкин, кстати, он опустил в колодец. Тот раздражал его габаритами и весом, а в качестве резервного оружия взял Макара в лошади. Два дня закончились, но Перс так и не приехал. Фаза сидел возле реки на пристани, смотрел на воду и мучительно вслушивался в тишину, надеясь уловить далекий рокот знакомого мотора. Рядом сидела поникшая Маруська, и ему показалось, что собачка тоже вслушивается. Что там вообще могло случиться? Проспал? Так увлекся девушкой, позабыв про все договоренности? А может быть, мотор сломался? Сидеть и непонятно чего ждать быстро надоело, он поднялся и решительно пошел по гаражам. Лодки моторные имелись. Фаза выбрал алюминиевую тактику, но без мотора, а махать веслами не очень-то хотелось. Он методично вскрывал гараж за гаражом, делая упор на двери с самыми старыми и ржавыми замками. Расчет оказался правильным, и вскоре он устанавливал на тактику ветерок, который после разборки и промывки отозвался на рывок шнура магнита обнадеживающим фырканьем. Отправиться к башне теперь не мешало ничего вообще. Фаза прихватил канистру с бензином и вместе с Маруськой, которая улеглась на носу в любимой позе сфинкса, направился по реке вверх. То, что башня снесена под основание, Фаза увидал издалека, как и столб густого дыма. Он стиснул зубы, снял со спины и приготовил к бою автомат. А Маруська прыгнула в воду и поплыла к берегу. К берегу он вел лодку плотно, и собака чуть было на него не выскочила одним длинным прыжком. Фаза вздрогнул, заглушил мотор и причалил в микроскопическую бухточку, закрытую сухими, давно высохшими ивами. Лодку крепко привязал, забил карманы разгрузки запасными магазинами, взял патроны для пистолета, две гранаты и пополз в сторону пожарищ. Метров через 50 боковым зрением заметил развалины старого сарая, сменил резко направление и через несколько минут уже прижимал к щели между досками линзы бинокля. Башня представляла собой бесформенную кучу кирпича, из которой торчали балки перекрытия и обломки лестниц. В куче ковырялись люди. Некоторые фигурки ему показались смутно узнаваемыми, но хорошо рассмотреть детали мешал ползущий по земле дым. Фаза, дорезив глазах, осматривал пепелище, стараясь понять, что там произошло и что делать дальше. Как неожиданно по ушам резанул собачий вой. Выла, без сомнения, Маруська. Он снова припал к окулярам, дым отклонился на какую-то секунду в сторону, и он сумел рассмотреть происходящее. Собака сидела поверх кучи и выла на протяжной ноте, а ее поглаживал бородатый человек. Фазу заколотило, он вытащил из лодки бутылку текилы, отхлебнул прямо из горлышка и, не скрываясь, двинулся к пожарищу. «Здорово, крестник, вот так свиделись. Чего так долго? Мы тебя с самого утра ждем. «Привет, цыган. Да, свиделись, хуже не придумаешь. Прошу, рассказывай, я слушаю». Перед ним были рейдеры, которые их с Персом нашли и окрестили. Цыган, Лимон, в сторонке Чика со своей крупнокалиберной винтовкой взломщик и еще несколько ребят, которых Фаза видел в первый раз. Недалеко от группы стояла кустарная бронемашина, сделанная из автоцистерны. Цыган без церемонии отобрал текилу, сделал большой глоток и, отводя глаза в сторону, начал рассказывать. «Ты, Фаза, того, в руках себя держи и давай, пожалуйста, без резких телодвижений. Девчонки ваши наглухо, им оторвали головы, а подобное, сам знаешь, не вылечит ни один знахарь». Фаза окаменел. «Перс жив?» «Жив, но он сейчас плохой совсем. Его гвоздями к дверям приколотили, но в живых оставили. Наверное, чтобы тебе все рассказал». «Кто?» «Я, по словам Перса, понял, что ты в курсе. Оливьер, кто еще? Рвал и убивал всех его квас Чомба. Он полностью ручной у этой мрази. Похоже, что Оливьер пообещал ему белую жемчужину. Перс говорит, они тебя искали и сильно расстроились, когда не обнаружили». «А вы? Вы чего не помогли?» «Но ты даешь, Фаза. Это что, допрос с предъявой?» «Ладно, я не в обиде, понимаю. Мы опоздали, только ты на день, а мы всего на час. Патронами хотели у девок закупиться для пулемета. «Где Перс?» «В машине Перс, в броневике. Весь израненный, блюет ведро. Сожрал черную жемчужину две горошины, прикинь, и сверху все полирнул живчиком. Ты с ним поаккуратней, хотя такое пережить. И еще, слышь, Фаза, на, спеку ему дай, пусть отдохнет, а то у нас не хочет брать. У него ноги перебиты, надо кости управить, и срочно к знахарю. Мы его в свой стаб доставим, промежуток называется. Потом найдешь и спросишь там цыгана. С нами, как мне кажется, сейчас ты не поедешь». «Как не поеду? Почему? Что мне помешает?» «Поговори с товарищем, а там, может, дела срочные возникнут. Кто вас знает?» Цыган отхлебнул еще раз из бутылки, отдал ее Фазе и отправился к своим ребятам, показывая, что разговор закончен. Фаза рванул к броневику почти бегом. Задняя дверь была распахнута, он заглянул и сразу встретился взглядом с лежащим на полу Персом. Таджик ждал и заговорил быстро, без предисловий и почти без привычного акцента. «Максим, брат, меня тут нет, я умер, я не сухроб, я теперь шахид, я мстить им буду, я не хочу жить, я буду мертвый, и мертвых убью всех, клянусь, я их резать буду, на части рвать». Перс заплакал, а Фаза выдернул из аптечки тампон и начал протирать другу лицо. «Ты что, Перс, опомнись, мстить вместе будем, я с тобой». «Нет!» Раненый так громко закричал, что в раскрытых дверях машины показалось перепуганное лицо Лимона. Лимон огляделся, убедился, что все в порядке, и тактично оставил их вдвоем. «Нет, ты мстить не будешь. Им это и нужно. Оливьеру нельзя, чтоб ты шел в коалицию. Он хочет, чтоб ты за ним гонялся. А не думал, что мы вместе в башне». Фаза сунул в зубы Персу горлышко бутылки, но тот пить отказался и заговорил более спокойно. «Чумба под утро сломал стенка в башне. Я пулемет схватил, но Оливьер смотрел и ствол вверх задрался, а мне никак не опустить. Он может, у него умение такое. Потом Чомба бил, я вырубался. Очнулся, они меня гвоздями к двери прибивают. На Чомба кот напал, который жрач. Он пополам кота порвал. Потом напал свежак, он свежака порвал. Потом...» Перс заплакал и продолжил. «Он голова оторвал, Марго. Лаванда тоже оторвала. Оливьер просил, чтобы я тебе все рассказал. Сказал, как его найти». «Чего, Перс? Найти где? Не молчи». «Нигде. Не твое дело. Не скажу. Я сам найду, а ты иди. Иди. Я их порву. Я квазом буду и порву. Я всех порву, сожгу и сдохну. А ты иди. Пусть никогда по ихнему не будет». Перс замолчал, внезапно сделался серьезным и сказал уже спокойным, твердым голосом: «Фаза, брат, прошу, Иди. Так надо. Не надо делать, как Оливьер хочет. Иди. Я сам. Но если погибну, отомстишь». Порцию спека раненый принял без возражений и быстро отключился. Фаза вылез из машины и почти насильно вручил цыгану весь жемчуг, половину оставшегося гороха и янтарь. «Ты чё, Фаза, совсем сдурел? Если за лечение, то это очень много». «Нормально, отдашь сдачу персу после выздоровления». Фаза махнул рукой, допил залпом текилу, выбросил бутылку и пошел, запинаясь, к своей лодке. Маруська с кучей утробно взвыла протяжным, длинным воем.